быстро вытаскивая из кармана носовой платок и увязывая им две М-24. Самое то. Они в основном фугасные, осколков не так уж и много. Авось наших не зацепят. Да и кидать я их стану так, чтобы упали между фрицами и пленными. Рискованно? А тоже. Вот только без этого риска у меня шансов нет. Совсем нет, ни одного. Какой бы я ни был стрелок, хоть самый рассуперснайпер, а перебить этих гавриков поодиночке мне не светит. Не, пару-тройку-то я завалю, не вопрос. Но этим все и ограничится. Да и кто, собственно говоря, помешает им, отбегая в кусты от моих пуль, шарахнуть заодно и по пленным? Эти-то никуда не убегут, связаны. Ну что, работаем? Дергай оба шнура. Пшло, пошло! Обождем. У них замедление большое. 21, 22, 23. Нате! И тотчас же едва дымящиеся гранаты мелькнули в воздухе, разворачиваясь к командиру. Бах! И рушится в песок лотар. Пуля пробила грудь. Бах! Вскочивший было на ноги командир фрицев получает пулю в бедро. Отцелил я в плечо. Ах ты ж! Бах! Ну, так-то лучше. Не в это плечо, так в другое. Какая, в принципе, разница? Так даже лучше. Стрелят он с правой руки. Бу-бух! Налево. Сквозь дым от разрыва вижу остальных охотников. Один лежит ничком, мордой в землю, готов. Второй опрокинулся на спину, и вместо лица у него кровавая каша. Тоже не боец. Третий схватился обеими руками за живот. Ранен? Был. А где четвертый? Четвертый где? Да вот же он. Приволакивая левую ногу, он по крабе спешит к кустам, волоча за собой автомат. Ну уж нет, дорогуша, так мы не договаривались. Бах! Магазин бы сменить. Некогда. Длинными прыжками несусь вниз, фиксируя стволом винтовки командира фрицев. Но он еще жив. Что-то шипит сквозь зубы, а левая рука тянется к кобуре. Останавливаюсь и вскидываю светку. Бах! Зачем будущему покойнику две руки? Ему и одна-то без надобности, не завещание же писать. А вот твой пистолет мне не помешает. Вальтер Р-38. Между прочим, хороший агрегат. Передергиваю затвор и стреляю в затылок лотару. Хрен его знает, может, он двужильный. А вот командир фрицев в шоке. Увидеть тут немецкого солдата он явно не ожидал. В таком амплуа, разумеется, не ожидал. Поговорим. Немец со свистом втягивает воздух сквозь зубы. Больно. А пленного по рылу бить — это как? Кстати, привстаю и сдергиваю у него с шеи автомат. Значит так, я считаю до пяти. На счете шесть простреливаю последнюю, не раненую еще ногу. Потом снова считаю и опять стреляю. Куда? Найду. Все ясно? Раз. Что вам надо? Как вы нашли это место? Собаки взяли след. Ищут лагеря. Эти. Он презрительно кивает в сторону связанных бойцов. Совсем не умеет прятаться в лесу. Блин, точно я угадал. Где они? Собаковод довел нас до поворота дороги и вернулся назад. Лай собак мог спугнуть разыскиваемых. А их след был хорошо виден. Они все время ходили одной тропой. Сколько еще ваших групп в лесу? Пять. Такого же состава? Нет, те больше по 10 человек. Вооружение? Аналогично вашему? Да. Задача? Ищем вас. Неужели непонятно? Вы слишком уж наследили здесь в округе. В вашу группу входит 8 человек? Догадайтесь. Пошевеливаю стволом пистолета. Я не слишком расположен к шуткам и загадкам. Заметно, но вам все равно уже не уйти. Лес обложен, и наши группы рано или поздно вас возьмут. Наилучший выход для вас... Знаю. Сдаться в плен. Спасибо, я уже видел ваш лагерь. Меня мало прельщают такие условия проживания. А он не ответил относительно численности группы. Повторяю вопрос, сколько человек в вашей группе? В глазах немца неожиданно вспыхивает торжество. Он что-то увидел. Где? Сидит ко мне лицом, за спиной. Внезапно он дергается, стонет. Зачем? Ему нравится боль? Ага, ищи дураков в зеркале. Это он внимание на себя отвлекает. Все происходит одновременно. Агапов, доселе молча сидевший рядом, толкает меня ногой в бок и сам падает на спину. Кувырем откатываясь в сторону. Он явно это сделал не просто так. И верно. Над головой противно взвизгнув проносятся пули. И, кстати говоря, именно немцу и прилетает первому. Он-то отскочить по причине раненой ноги никуда не успевает. Пули вспарывают куртку на его груди и отбрасывают егеря назад. Но достается и Агапову. Он как-то странно дергается и складывается пополам, подтягивает ноги к животу. А я уже разворачиваюсь в сторону выстрелов. Автомат командира группы дергается в моих руках, и первый из стрелков роняет свое оружие. Второй, бегущий в нашу сторону, останавливается и приседает на колено, передергивая затвор винтовки. Мы стреляем почти одновременно. Его пуля взбивает песок прямо у моей морды, и тот летит мне в глаза. Но это уже не имеет никакого значения. Выронив винтовку, немец медленно валится на бок. Готов. Все готовы. Все 10. И вот тут меня колотит мандраж. Хороший такой. Отходняк. Аж зубы скрипят. Сажусь на задницу и перезаряжаю винтовку. Надо встать, забрать у немца магазины к автомату, да и пистолет подобрать. Обронил я его, когда тут катался. Нет, не это. Встаю и, забросив за спину пустой автомат, подхожу к Агапову. Как он? Плохо. Не жилец. Ему всадили в живот сразу несколько пуль. С такими ранами и в хорошей больнице-то выжить — та еще проблема. А здесь, в лесу, шансов никаких. Он в сознании, смотрит на меня, прижав руки к животу. Ты, спрашиваю я его, чтобы хоть чего-то сказать. Нормально. Да ладно. Все-таки ты пришел. А куда б я делся? Да так. Думали тут некоторые. Шорох сзади, оборачиваясь, вскидывая винтовку. Нет, это наши подошли. Прочухались таки, поднялись. Выдернув из ножен штык, бросая его им под ноги. Пусть сами себя обслужат, не графья, небось. Ты это не думай, мы тебя унесем. Трогаю Агапова за руку. Не надо, я не лопух. Вторую войну воюю. Без толку это. Его лицо стремительно белеет, уходит кровь. Слушай, давай, руки свои убери, я тебя перевяжу. Поздно. Бинт побереги. Ребят, тоже кого-то зацепилось. Слушай, да не уходи. Больше не уходи, хорошо? Да куда же я от вас теперь? Руку дай, неожиданно твердо говорит он. Его ладонь с силой стискивает мое запястье. Так вот же она. Поздно. Он уже не понимает моих слов. Секунда, другая. Его пальцы разжимаются. Все. Осторожно укладываю его руку вдоль тела. Вот так. А ведь был совсем незаметным, молчаливым и спокойным. Что ж я, лопух такой, не разглядел в нем настоящего бойца? Встаю, не оборачиваясь, говорю: Кружанков, похоронить геройски погибшего бойца Агапова. У немцев лопатки есть. Бойца тебе в помощь. Исполнять. Сделаем. Ольгинский, я. Собрать трофейное оружие, вооружить бойцов. Куртки, брюки, ботинки с немцев снять. Те, что годны, использовать. Понятно. Ляпичев. Здесь Ляпичев. Ты пулеметчиком был? Был. с ДП работать могу, и Максима знаю. Осваивай трофейную технику. Что неясно будет, подходи, покажу.